Глава четвертая. Жить опасно. Под вечер я вернулся к водопою. Как уже было сказано, я тугодум, и мне нужно время, чтобы переживать мысли, роящиеся в голове. Тамошние обитатели знали меня лично, а потому, увидев, как я с повисшими ушами, с вяло болтающимся хвостом, с полуоткрытой пастью, где видны зубы, задумчиво лакаю из желоба, не приставали ко мне, оставили в покое. Все знали, что Тео и Борис пропали и что я их ищу. В нашем собачьем мире новости распространяются мгновенно, и нам для этого не нужны ни телефоны, ни дурацкие ватсапы, ни прочий электронный вздор, придуманный людьми. В одном конце города кто-нибудь тявкнет, остальные услышат и повторят, подхватят, и очень скоро всем все известно. Сучка Бигль нашего мэра сбежала с кобелем сибирской лайки. Такая-то кокер-спаниелька принесла 4 щенков. Араб разыскивает Тео и красавчика Бориса. Как-то так. В этом роде. Гав-гав, радио мы его называем. Марго время от времени поглядывала на меня с тревогой, но лишь раз спросила. «Все нормально, араб?» «Нормально. Ну ладно тогда». Один только Агилюльф не смог превозмочь себя. Это было выше его сил. И, конечно, он подошел, стал рядом, похлебал из желоба, краем глаза косясь на меня, отпустил несколько дурацких реплик насчет погоды, кстати, процитировал какого-то древнего грека и, наконец, толкнул меня локтем в бок. «Ну, что нового?» Ответа он не получил. Анисовая вода отдавала горечью. Я облизнулся. «Афликтис лентае», — произнес он торжественно. «Медлительно влекутся дни в печали». «Иди в задницу, умник». Марго, слышавшая этот диалог с другой стороны желоба, критически взмахнула хвостом. «Не лезь к нему. Видишь, он не в настроении». «Друзья на то и существуют, чтобы разгонять тоску», — сообщил Агилюльф. «Таков наш собачий долг». «Да что ж ты такой настырный-то, а? Посмотри на него. По всем приметам он сейчас цапнет тебя». Агилюльф обеспокоенно глянул на меня, стараясь угадать мои намерения. «Я против любых форм насилия», — обходительно сообщил он. «И вы это знаете?» «Вот и вали отсюда», — сказал я. «Слушай, что эта сука говорит». Мой тон не пришелся Марго по вкусу. «Нет ли в этом слове второго смысла, а?» Или сболтнул, не подумав, кретин? И уставилась на меня довольно злобно. Я бы сказал, агрессивно. Есть такие собачки, у которых и боевой дух, и клыки крепче, нежели у нашего кузена-волка. И особью именно такого рода, женского притом рода, была фламандка Марго. «Тихо, тихо», — сказал я. «Утихомирься, малютка». «В штанах у тебя, малютка!» — огрызнулась Марго. «Да будет мир меж вами!» — возгласил Агилюльфа, который уже успел предусмотрительно отойти в сторонку. «Пакс Романа! Римский мир, долгий и прочный. Помолчим и поразмыслим. Пасть! Заткни! Зануда! Бездельник!» «Ну, хватит уж!» — вмешался я. «Перестань». И должен был улыбнуться, вывалив пол языка, хотя улыбка эта, будь она проклята, нелегко мне далась. Впрочем, эти двое знали меня хорошо, или, по крайней мере, достаточно, чтобы замолчать. Все эти дни я пребывал в самом, что ни на есть, похоронном настроении, и добрая ссора очень бы помогла выгнать наружу гнездящихся в душе демонов. В голове у меня толпились воспоминания, перемешиваясь с теми картинами, которые за последние часы породило воображение. Оскаленные пасти, лай, пот, сумасшествие и кровь. Я подумал, что теперь во всем этом тонут и Тео с Борисом, и мне захотелось завыть во всю мощь на луну и на солнце, на собак и людей. Еще я подумал и о Дидо. мать их так. «Привет честной компании!» Это прогавкал некто Руди, только что появившийся у желоба в сопровождении такса Мортимера. Руди, или жемчужинка, как он предпочитает, чтобы его называли, это кудрявый пудель голубовато-серой масти, всегда идеально подстриженный и расчесанный, с помпоном на хвосте и шапочкой на голове. Картинка «Умереть не встать». Образцовый выставочный экземпляр, приверженца любви, однополый. Сволочной, беспокойный нрав часто гонит его из дому. Он живет у двух сестер, незамужних и немолодых, и приходит к нам на водопой в поисках сильных ощущений. Руди питает необратимую слабость к уличным беспородным псам, которые по его просьбе хлещут его хвостом и обращаются к нему в женском роде. «Что будешь пить, жемчужинка?» — спросила его Марго. «Как всегда». «Повезло тебе, потому что ассортимент нашего заведения ограничен этим, как всегда. А ты, Мортимер?» «То же самое. Глоток анисовый». «Прошу вас». Марго мотнула головой в сторону желоба. «Угощайтесь. Мортимер — личность примечательная. Низенький, крепенький и самоуверенный, порой до нахальства. Жесткошерстный такс желто-коричневого окраса с длинным туловищем на коротких лапах. Поколение и поколение его предков были охотниками, без устали преследовали добычу. От них он унаследовал крупные острые клыки, которые, впрочем, никогда не пускал в ход. Его еще щенком разлучили с братьями и сестрами, он был шестым в помете и привезли в город. Прочие остались в деревне, ходили там на зверя, а он попал к представителям среднего класса и вскоре, переняв у них буржуазные замашки, усвоил их себе. Потому он и отрывался с жемчужинкой, а ностальгию по своим корням приходил глушить на водопой. Иногда исчезал на несколько дней, отправлялся на побывку в отчий край повидать родню и возвращался весь в грязи, усталый, но с горящими от счастья глазами. Моего брата Панчо кабан запорол. Сестренка Чиспа так и не выбралась из опасной лисьей норы. «Бывало», — рассказывал он. При этом был преисполнен не скорби, а гордости за свою породу и даже зависти к братьям и сестрам, к тем, кто сохранил верность самим себе, кто с переломанными и сросшимися костями, сплошь покрытой рубцами и шрамами, старел, ну, разумеется, если выжил, и грелся в лесу у костра рядом с хозяевами, которые ласково трепали его за уши, изуродованные кабаньими клыками. Мортимер же был всего этого лишен. — Как дела, раб? Правда ли, что ты разыскиваешь Тео и красавчика? Это было еще одно его свойство. Он никогда не ходил вокруг да около, заступал тебе дорогу. Коротенькие лапки, напруженный хвост, взгляд спокойный, и ты выкладывал ему всю подноготную без утайки. Действовал он напрямик, рубил наотмашь и был в собачьей дипломатии полный ноль. Но мне такая манера нравилась. Может, и правда? Он потер лапой влажный нос. «Если могу чем-нибудь помочь, скажи». Тут я припомнил кое-что интересное. Мортимер мне как-то рассказал, что в один из своих загулов оказался в каких-то трущобах, видел там собак в клетках и сам чуть было не попался. Я спросил, не в Каньяда-Негра ли, о которой упоминал Руф, было дело, и такс подтвердил, именно там. «Это за футбольным полем, совсем на выселках. Гнусное место, такое жуткое, что понос пробивает». Я не спеша подумал еще, совсем неторопливо. Успел рассмотреть, что там и как. «Конечно. Я с дуру сунулся туда, и меня чудом не сцапали. Пришлось удирать со всех ног. А знаешь ли ты, как бегает твой собеседник? Пули, летящие подобен он. Мои братья, бывало...» Он ностальгически завел глаза. «Ты клетки видел?» — перебил я. Он помрачнел и вдруг похлопал ушами. «Видел. Мы поговорили еще немного о Марго, о Гилюльфе, и жемчужинка, стоявшая в сторонке, бросали на нас любопытные взгляды. «Могу с тобой пойти и все показать на месте», — предложил Мортимер. «Потом смоюсь, конечно, а ты их вызволишь». Я поглядел на него с интересом. «Это ведь опасно, как ты знаешь». «Жить вообще опасно», — ответил он философски. «А в городе мне опротивило, сил нет. И потом Тео мой приятель, да и Борис симпатичный пес». «А я? Я твой приятель?» Он задержал на мне взгляд выразительных темных глаз. «Да нет, не сказал бы. Ты парень малообщительный, и я знаю твое прошлое. Не больно-то мне нравится это занятие. Я ж бросил его. Слишком много крови за тобой тянется. Так просто не отмоешь». Я просунул язык меж клыков и часто задышал, изображая насмешку. Особенно забавно это слышать от того, кто кичится своей охотничьей родословной. Он поправил ухо лапой и смотрел на меня немигающим взглядом, взглядом уважающего себя и в себе уверенного охотника, напрочь лишенного комплексов. «Преследовать диких зверей! Таков удел таксы. Такое уж наше ремесло, а убивать своих сородичей нет». Я бесстрастно кивнул. По этому вопросу у нас с ним разногласий не было. И мои давние призраки тому порукой. «Чего ж ты взялся мне помогать ради Тео и Бориса?» «Нет, не только». Он подумал немного и встряхнул ушами. «Мне нравятся те, кто умеет хранить верность, а в наши времена даже... И наш брат уж не таков». Вечерело, когда мы с Мортимером отправились на окраину. Шли молча, аккуратно пропускали автомобили, переходя улицу. Внимательно следили, не вынырнет ли откуда-нибудь зеленый фургон. Возле парка повстречали знакомую пару — Понго и Чуфу, которых вывели на прогулку. Отличные собаки. Она далматинка, завидного экстерьера, многодетная мать, а Понго года два назад победил в конкурсе «Мистер Пес». Оба симпатичные, приятные, воспитанные, обеспеченные. Милейшие представители собачьего племени. Мы подошли поздороваться и, по обычаю, понюхать друг у друга под хвостом. «Давно вас на водопое не видно было», — сказал Мортимер. «Она у меня беременная», — отвечал Понго, любовно прижимаясь к боку подруги. «В ее положении особо не погуляешь, а тем более не попьешь». Чуфа мило смутилась, чуть более не сказал «покраснел». Кротышка Мортимер встал на задние лапы и поздравительно лизнул ее в морду. «В добрый час! Ты стала еще краше. Когда ждете ее прибавления?» «К лету». «Славно! Это ведь второй помет?» «Третий. Ого! Вы так до сотни дойдете. Или еще дальше?» «Боже упаси!» — засмеялся Понго. — Надеюсь, что нет. Мы простились с ними и пошли дальше. И через три квартала, когда на узких улицах стали сгущаться тени, издали увидели добермана Гельмута и двух его дружков-неонацистов. И увиденное нам не понравилось. Они кружили и притиснули к стене хилого блохастого пса. Мы с ним были шапошно знакомы, звали его, кажется, Мавром. Прибыл он, спрятавшись в грузовике откуда-то из Марокко или вроде того. Шивался на свалках, и, полагаю, со дня на день муниципалы должны были накинуть ему петлю на шею и свести к воротам, откуда не выходит. Его ожидал смертельный укол и путь к темному берегу. Несчастное, обездоленное существо, лишенное будущего, одна из множества брошенных и беспризорных собак, о которых мы и вспоминали-то лишь изредка, потому что и без них забот у каждого из нас полно. Что же касается Мортимера, то для понимания дальнейших событий надо хоть немного знать его. Он — кобель таксы, как и было сказано. Короткие лапки, длинное туловище, мощная шея. Над землей возвышается сантиметров на 30, не больше. Однако при этом упорен, настойчив, задирист, с замашками первого удальца забияки на деревне, рожденного, чтобы охотиться и ставить жизнь на кон. Хотя в его случае это лишь дань семейной традиции, но кроме того, как я, кажется, уже сказал, есть еще кое-что. Порыв, напор, страсть. И едва лишь он увидел Гельмута и его дружков, как кровь в нем вскипела. «Ненавижу эти квадратные бошки!» — сказал он. И направился было прямо к ним, но я придержал его за хвост. «Они опасны», — предупредил я, не разжимая зубов. «Я тоже», — сказал он, облизнув клыки. «Я в этот мир пришел, чтоб травить кабанов. Для разнообразия сойдут и нацики». «Ты же чистокровный немец», — попытался я урезонить его. «И прадеды твои были такие же, как у них». Он обиженно затряс ушами. «Мои прадеды никогда не маршировали гусиным шагом. У нас, у такс, лапки для этого слишком коротенькие. Улавливаешь разницу, араб?» Он продолжал рваться вперед и подпрыгивать на месте, силясь высвободиться, но я по-прежнему удерживал его за хвост. «Не заводись, ни к чему устраивать драку, особенно сейчас». «Вот и не лезь!» Он дернулся еще раз или два. «Сам справлюсь!» «Спятил ты, видно. Они всего лишь пристают к этой дворняге. Подумаешь, большое дело!» Он опять подпрыгнул на половину своего роста. «Да плевать мне! 100 раз на заезжую дворняжку! Меня бесят эти камераден!» «Они тебя убьют, с одного раза хребет перекусят». «Это ты бабушке своей расскажи». Говорю же, Мортимер был пес без комплексов. Он считал себя натуральным киллером и вел себя соответственно. Люди называют это «ему сам черт не брат». Сдавшись, я выпустил его хвост, и коротколапая заносчивость засеменила к ним с надменностью Тореро, идущего навстречу огромному быку. «Эй!» — пролаял он троице. «Эй, вы!» Гельмут и остальные, я уже рассказывал, что в этой шайке было 2 добермана и бельгийская овчарка, бросили мавра и обернулись к новоприбывшему. «Справились со слабосильным, а? 3 на 1, а?» Троица страшно изумилась. Сужу потому, как они уставились на недомерка, пораженные этим миниатюрным воплощением боевого задора, которое щерило клыки и надвигалось на них неторопливо и очень уверенно. Потом они переглянулись. Мавр воспользовался этим и молниеносно, что называется, слинял. И Гельмут, оправившись от удивления, изобразил на своей удлиненной, заостренной и опасной морде улыбку. «Ты, карапуз, я смотрю, очень смелый, да?» «Кто карапуз?» «Я карапуз?» «Хм, а кто же?» «Самый он и есть. Карлик. А вот когда я засаживал вашим мамашам, никого мой рост не смущал. Так-то, сынки?» Трое снова переглянулись в ошеломлении. Им не верилось, что такой недомерок может столь ретиво напрашиваться на драку. «Мы ж тебя пришибем!» — пролаял Гельмут, сощуривая желтые глаза. «Прям вот одним махом? Или потихонечку-полегонечку?» «Ты уже мертв, дружочек». Мне показалось, что Мортимер на миг задумался, а потом сказал. «Ага». И, крепче упершись растопыренными лапами в землю, напружинив хвост и показав клыки, он пристально взглянул на них, а потом прыгнул и впился в яички того, кто был ближе. В этом месте будет то, что писатели называют эллипсис, то есть опущенное мною ненужное описание. Вы сами можете себе представить, какая после этого началась кутерьма. Через 1/4 часа мы с Мортимером шагали по берегу, направляясь на окраину. А перед этим задержались на минуточку, чтобы умыть окровавленные морды. Боевой такс, мать его, такс, вышел из схватки целым и невредимым, без единой царапинки. Я же слегка прихрамывал. В свалке кто-то цапнул меня раза два за ногу, ибо не встрять я никак не мог. Увидев, что эти мрази бросились на Мортимера, я фыркнул, смиряясь со своей участью, и делать нечего. Побежал выручать его, и будь они хоть тысячу раз нацисты, прошу не забывать, что я — плод любви испанского мастифа и Филы Бразилейро. Это серьезно. И к тому же профессиональный боец. А раз так, то я очень профессионально искусал Гельмута и его дружка Дегреля. Я обратил их в бегство. Меж тем, как второй доберман, которому Мортимер так впился мертвой хваткой в драгоценнейшее его достояние, так и не разжимал зубы, метался из стороны в сторону и завывал от боли. «Зашибись, битва вышла», — с довольным видом сказал мой соратник, с трудом переводя дух. Я покосился на него и в последнем свете сумерек увидел, что мохнатые брови у него вздернуты, рыжие усы приподняты над полуоткрытой пастью, где между крупных острых клыков ходит высунутый язык. Мортимер, по всему судя, был счастлив. «Обожаю травить неонацистов», — сообщил. И этот псих в образе псином рассмеялся. Ей-богу, рассмеялся.